Глава 7. Очередной съемочный день определенно выдался тяжелым. Все участники вчерашнего застолья носились с симптомами похмелья, как с писаной торбой. Гримерша Катя с болезненно бледным лицом то и дело выбегала в туалет, зажав рукой рот. Остроликий, часто охая, не вставал с места. Оператор, несмотря на помятый вид, браво поглядывал с высоты своего кресла кругом и даже не пытался скрыть игривого настроя. Однако опавший в его объятия накануне ассистент, похоже, сильно смущался. Во мне даже стало разрастаться острое чувство жалости к нему, которое, впрочем, быстро угасло, стоило Маше невинно обронить мне. «Слушай, всякий раз ведет себя, как девушка после первого поцелуя, а ведь они уже давно живут вместе и все пытаются делать вид, что случайно и по пьяни. Тьфу! Прям смотреть тошно!» — в типичной для себя манере закончила она. Две администраторши, охая и кривясь от боли, все же находили в себе силы работать. Но вот Маша, всякий раз беря хлопушку, громко взывала к несправедливости мира, сетовала на ее тяжесть, на свое разбитое состояние и намекала, что неплохо было бы ей сейчас оказаться в опытных руках какого-нибудь массажиста-любителя, страстно поглядывая при этом на Максима Полоцкого. Тот, в свою очередь, выглядел бодро, но шутил и балагурил мало. Он то и дело оказывался подле меня, видимо, с целью объясниться. Но я уже переболела недугом под названием «милый мальчик с обаятельным взором» и, ссылаясь на большой объем работы, пресекала все попытки. И эта причина была ненадуманна. Первым делом, связавшись с Василием Авдеевичем, я обрисовала ему вчерашний вечер, и он согласился, что провести экспертизу содержимого бутылки надо, для чего я отправила к нему охранника с остатками шампанского. Затем, проверив показания с камер в студии и не найдя ничего подозрительного, я занялась фотографией неизвестного посетителя Ивушки, после появления которого официант и принес шампанское. Даже не могу представить, каким мастерством должен был обладать сыщик, например, в 18 веке, без всех тех высокотехнологичных приспособлений, которые так облегчают в наше время раскрывать преступления. Уже через минуту, скачав данные с камеры мобильного, мне удалось увеличить лицо мужчины, увы, совершенно незнакомого. Теперь следовало установить его личность, но я не могла представить, как совместить разыскную деятельность с обязанностями телохранителя. «Ого! А откуда у тебя в компе Николай?» — вдруг услышала я за спиной. «Николай?» — осторожно протянула я, боясь спугнуть удачу. «Ну да, Веркин муж», — уточнила Маша. «Это что, на сайте, что ли, каком нашла? Тоже ищешь грязное белье?» — оживилась она, и глаза ее загорелись одобрением. «Да», — коротко подтвердила я. «А где это вы засняли? Странно, он не из этих?» Она неопределенно кивнула на Веру с Полоцким, активно репетирующих очередной эпизод среди новых декораций «Светелки и Благомилы». «То есть не медийная личность?» — вставила я, лишь бы разговорить Машу, не вызывая подозрений. «Ну да, это он в ресторане, что ли, каком?» — сощурила она глаза, вглядываясь в монитор. «Небось, с бабой какой, иначе бы не фотографировали!» Морщась от расстройства, что кроме лица мужа ведущей актрисы больше ничего не разобрать. «Наверное», — согласилась я. «А этот, как его?» — обратила я взор в монитор, лихорадочно защелкав мышкой и якобы случайно сворачивая все окна. «Ну вот, интернет слетел, а я и не помню, что за адрес. Я так, лазила из сплетни в сплетню. Сама понимаешь, на верхнюю строку и название не обратила». Виновато закончила я, делая вид, что страшно разочарована. «Эх, жаль!» — подсокала языком Маша. «Ладно, попался один раз, попадется и второй. Тем более, что их браку с Веркой недолго осталось. Скоро уж я найду способ, как максимально выгодно обнародовать правду. Вот только пленку проявлю». «Но пока это делать рано, еще шумихи маловато вокруг фильма. Вот если перед премьерой, тогда самые сливки снять будет можно. Да и фотографии хранить опасно, лучше уж пленку». «Ее и спрятать легче», — убежденно произнесла я, а в голове моей уже давно созрела некая мысль насчет грядущих откровений Марии, которую я пока держала на задворках, но надеялась к ней вернуться, когда разберусь с главными задачами, что стоят передо мной на сегодняшний день. «Ты права, тут главное не продешевить», — согласилась она и, подмигнув мне, умчалась на съемочную площадку, где было все уже готово к работе над 9-м эпизодом. Неожиданная удача с быстрым установлением личности на фото воодушевила меня несказанно. Я и не думала, что могу ожидать скорой развязки. Однако тайный визит мужа Котовой в Ивушку, как раз в тот момент, когда она вяло пыталась отделаться от ухаживаний Остроликова, наводил на размышления. Я открыла интернет и набрала в строке поиска «Муж актрисы Веры Котовой». Первыми сайтами, что запестрил экран монитора, были отвратительные предложения продемонстрировать самые горячие фото актрисы. Затем несколько театральных проектов с описанием спектаклей, где она играла, и предложением приобрести билеты, и опять какая-то мура. Без труда припомнив подробности моей первой беседы с Машей, я немного исправила запрос. Николай Томилин, муж Веры Котовой. На этот раз поисковик среагировал правильно, и на первой же странице я нашла короткое и весьма корректное сообщение. 8 апреля сего года актриса Вера Котова и бизнесмен Николай Томилин зарегистрировались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Это первый брак актрисы, и, как нам удалось выяснить, для Николая тоже. Далее прилагалась ссылка на сайт со светскими новостями, где можно было подробно прочитать об этапах актерской карьеры Веры, а женихе же сообщалось, что он владеет небольшим отелем на Кипре и что супругам предстоит теперь жить на 2 дома, так как Томилин предпочитает лично следить за своим бизнесом. Для верности я сличила свадебную фотографию, и последние сомнения растаяли. Человек, который следил за нашим столом в Ивушке, был никто иной, как муж Веры Котовой. Что ж, теперь действовать следовало очень аккуратно, чтобы никого не спугнуть. Просмотрев еще несколько подобных сообщений, я не нашла ничего нового и, составив 2 запроса моему товарищу по Ворошиловке, который уже не раз выручал меня по части добывания важных сведений, закрыла компьютер. Пользуясь тем, что Остроликий, наконец, поборов похмелье, всецело занялся съемочным процессом, я стала обдумывать, как бы изловчиться и пристроить теперь уже 2 жучка. Один Елизавете Ричардовне, а другой Вере Котовой. Со 2-й задачей, впрочем, я справилась довольно быстро, поскольку все были увлечены 9-м эпизодом и за личными вещами не следили. Осталось только дождаться появления супруги режиссера и проделать всю процедуру повторно. К середине дня я получила долгожданный ответ по 1-му запросу. Николай Томилин на самом деле являлся бизнесменом, но, как говорится, олигархических звезд с неба не хватал, однако и не бедствовал. С Верой Котовой они женаты меньше года, точнее 5 месяцев, и никаких порочащих репутацию данных о Томилине известно не было. Но я и не рассчитывала на такую удачу, ведь сведения о характере Николая можно было добыть только из близких к нему источников, таких, как, например, его жена. Мне было очень важно узнать, насколько он ревнив, не замечала ли она чего странного в поведении супруга и, главное, в курсе ли сама Вера, что ее муж приехал в Тарасов. Погруженная в раздумья, я, тем не менее, не теряла из поля зрения клиента, находилась всегда рядом, но так, чтобы мое присутствие не выглядело навязчивым и не наводило на ненужные подозрения окружающих. «Да не так опять!» — взвизгнул режиссер и топнул своей коротенькой ножкой. «Ну как ты ее обнимаешь?» — накинулся он на Игната, в исполнении которого Бористер должен был в отчаянии пытаться силой вырвать у Благомилы поцелуй. «А по-моему, очень даже так!» — вдруг огрызнулся Трофимов, не убирая рук с талии актрисы. «Ты хватаешь ее, как неотесанный мужлан сельскую девку на ярмарке!» Вдруг выпалил Остроликий и, похоже, сам удивился сказанному, однако его замешательство длилось недолго. «Ну да, именно так!» — продолжал он упорствовать, нарушая повисшее над площадкой недоуменное молчание. «А что вы хотите? Ежели я в данную минуту работаю над сценарием, то я и думаю так, как мыслили в 15 веке!» В голосе его прозвучало некоторое превосходство, наверное, свойственное многим признанным гениям. Но, как я заметила по кислым выражениям лиц, не все были уверены в таланте режиссера, хотя и высказывать мнение никто не спешил. Молчание ведь, как известно, золото. «Уйди, покажу!» — сухо распорядился Всеволод, пробираясь через декорации к сжавшейся в комок Вере. «Ты признаешься ей в любви и одновременно угрожаешь девушке!» — принялся он комментировать, попутно демонстрируя, что именно хотел бы увидеть. «Она бесстрашно отказывает тебе, но договорить не успевает. Ты дергаешь ее за руку на себя, наклоняешь, укладывая на свое колено!» На этот раз Остроликому удалось проделать силовой прием без конфузного падения. «А потом пылко и в то же время грубо целуешь в приоткрытые уста!» И он с жаром изобразил поцелуй, совершенно не замечая, что Вера при этом дернула головой, видимо, от отвращения, отчего моему клиенту пришлось скомкать финал. «Севушка, что это тут происходит?» Вдруг раздалось откуда-то за спинами. Режиссер вздрогнул. Котова поспешила высвободиться из его объятий, а я лишь ухмыльнулась, поскольку первой заметила приближение Елизаветы Ричардовны. «Это, как его, репетиция?» Поборов заикание, ответил режиссер. «А что, у нее не получается?» — оживилась Елизавета Ричардовна, свысока глянув на бледную Веру. «Да они все тут хороши!» — обреченно махнул рукой в сторону актеров мой клиент. «Так репетируйте, что же вы остановились?» — благосклонно разрешила мадам Остроликая, как мне показалось, старательно демонстрируя свое превосходство. «Все по местам!» — выдохнув с облегчением, что в очередной раз вышел сухим из воды, скомандовал Всеволод и отступил в тень из света софитов. Меня все сильнее интересовало, что же на самом деле связывает чету Остроликих. Похоже, Всеволод очень боится Елизаветы Ричардовны, и она знает об этом. У меня сложилось впечатление, что режиссер в чем-то зависит от своей супруги. Я решила узнать о них побольше. «Всеволод Остроликий», — набрала я строку в поисковике и замерла, ожидая, пока программа отыщет все сведения, что содержались на бескрайних просторах интернета. Биография Остроликова открылась сразу же. Понимая, что влезаю без спроса в личное пространство клиента, но оправдывая себя тем, что эти действия – вынужденная мера ради его же блага, я, признаюсь, не без интереса принялась читать. Остроликий Всеволод Александрович, настоящая фамилия – Огурцов, окончил ГИТИС. Про ученические подвиги я лишь проглядела мельком, однако отметила, что только после встречи с будущей супругой он создал первый фильм, который до сих пор почитаем как критиками, так и зрителями. Мадам Остроликая, урожденная Кивич, оказалась дочерью известного писателя, окончила институт литературы, но была больше известна как автор острых критических статей. Дальше шел перечень заслуг пары. Выделялся в этом тандеме Всеволод, а также подробный список нажитого супругами имущества. Детей, если верить журналисту, у них не было. Про писателя Владимира Кивича я что-то слышала и даже читала один его исторический роман. В голове тут же зародилось некоторое подозрение, и дабы сразу его либо развеять, либо подтвердить, я набрала в строке поиска «Первый роман Остроликова». Ответ не заставил себя долго ждать. Роман, как и тот самый прославивший Всеволода фильм, был исторический. Касался времен татаро-монгольского нашествия. Прочитав краткий синопсис, я открыла новую страничку, задав другое название. Все романы Владимира Кивича. Перечень вышел не очень большой, поскольку знаменитый отец супруги Остроликова, похоже, подходил к делу написания основательно, не чистил, тщательно собирал материал, и, по единодушному мнению критиков, книги его представляют собой добротные произведения, к тому же и написаны хорошим языком. Что ж, к моему разочарованию, пробежав содержание романов, я поняла, что Кивич болел лишь единственной темой – темой дворцовых переворотов, и ни в одном интервью нет и упоминания о его интересе к татаро-монгольскому нашествию. И все-таки версия с позаимствованными Остроликим у тестя идеями показалась мне интересной, и если только расследование явит такую надобность, я готова была посвятить больше времени ее проверке. Наблюдая за съемками, я удивлялась, что с появлением в павильоне Елизаветы Ричардовны работа пошла настолько споро, что до конца дня сняли целых 5 эпизодов. Всеволод никому особенно не придирался, а, возможно, это связано с тем, что любовных сцен у Котовой больше не было, по крайней мере, в ближайшие несколько дней, если верить сценарию. «Может быть, вечерком сходим куда-нибудь?» Легко касаясь дыханием моего уха, наклонившись, прошептал Полоцкий. «Я на сегодня свободен», — с многообещающей улыбкой добавил он. «Предложение заманчивое», — лениво протянула я, как бы в раздумье. «Но я не свободна». «Сегодня?» — голос его заметно сник. «Боюсь, что всегда», — честно ответила я и посмотрела ему в глаза. «Но мне казалось», — растерялся Максим, и я заметила, что смятение и даже выражение боли в его взоре было очень похоже на настоящее. «Наверное, казалось», — с некоторым усилием подавив неожиданно вернувшуюся в душу симпатию, очевидно вызванную его неподдельным расстройством, все же немного резко ответила я. «Нечего таять, он прекрасный актер, вот и применяет ко мне весь спектр своего таланта». Зло отчитала я себя мысленно. «И не смей сейчас поддаться», — добавила я для надежности. «Но почему?» — похоже, он был намерен расставить все точки над «и». «Я не завожу романов на работе. Это может помешать делу», — вполне откровенно ответила я. «Неужели у консультанта по оружию такой строгий контракт?» — недоверчиво усмехнулся он. «В моем случае — да. Я уже начала раздражаться, но виду не подавала, чтобы не привлечь ненужного внимания назойливой Марии». «Что ж, как знаешь». После продолжительной паузы, смерив меня вмиг похолодевшим взглядом, коротко обронил Максим, резко повернулся и, нацепив на лицо обычную свою маску доброжелательности, направился избавляться от средневекового грима. Мне показалось, что слова его тяжелой гирей упали под ноги, столько в них звучало горечи, но изменить ничего было нельзя. Избранная специальность давно приучила меня к дисциплине, и, несмотря на то, что начальников надо мной не было, добросовестное отношение к делу, от результата которого зависела человеческая жизнь, являлось лучшим, а самое главное, отлично отрезвляющим от романтических эмоций средством. Объяснение и реакция Максима, конечно, слегка выбили меня из колеи, но лишь на тот короткий период, что мы разговаривали. Стоило мне, наконец, предельно ясно высказаться, как я довольно быстро изгнала все посторонние мысли из головы, чтобы они не мешали моей концентрации. «Пожалуй, успеем и 14-й сегодня отснять», — посмотрев на часы, решил режиссер. «Давайте, Вера, Игнат, и кто там из массовки?» — защелкал пальцами он, отчаянно жестикулируя. «Вы репетируйте», — скомандовал он актером. «А вы?» — перевел он взгляд на администраторов и декораторов. «С кустами и стеной разберитесь, да поживей!» — дирижировал он всей съемочной группой. «Максим!» — позвал он, сверяясь с листками текста. «Где Полоцкий?» — выпучил глаза Остроликий. «Он же должен эффектно войти в кадр в самом конце эпизода!» «Он... переодевается!» — заикаясь от страха, выдавила гримерша Катя, пожалуй, единственная из участников вчерашней вечеринки, кому похмелье продолжало отравлять существование. «Как это переодевается?» — воскликнул он. «В обычную одежду». Опасаясь расправы, как гонец с неприятной вестью, вжав голову в плечи, тихо прошелестела сухими губами Катя. «А кто его отпускал? Нет, я спрашиваю!» — загремел, что из силы режиссер, и обернулся, взывая к свидетелям, то есть ко всем нам. «Никто!» — вдруг раздалось со стороны входа. Все обернулись на знакомый голос и увидели Максима Полоцкого, который действительно снял кольчугу, но оставался все в тех же тунике и штанах, а на ногах у него были высокие кожаные сапоги средневекового воина, очень напоминающие современные кирзачи. За собой Максим вел двух прекрасных скакунов – вороной и белой масти. «Мне казалось, что эффектно появиться лучше всего на лошади», – пояснил Полоцкий, приближаясь к нам. «А то как-то неправдоподобно, что в конце эпизода появляется Святогор, берет за руку Благомилу и уводит ее, а Бористер со злостью смотрит им вслед. Вот если они умчатся прочь на лошадях, а у того не будет скакуна, тогда понятно, почему он зол и не бросился в погоню», — закончил Полоцкий, останавливаясь рядом с Всеволодом. Лошади покорно встали, и, пожалуй, только сейчас я отметила размеры построенного для съемок павильона, поскольку два скакуна, хоть и заняли много места, все же не давлели над нами своими габаритами. «Это что, ты меня учить?» — взвился Всеволод, привычно багровея лицом. «Нет, я решил, что вы тоже так думаете. Вот, смотрите, на 135-й странице эпизод 78-й», — зашелестел он листками сценария, лежащего на столике. «Вот, и они эффектно скачут навстречу рассвету по выжженной солнцем траве». Максим отложил материал. «Вот и тут эффектно. Я решил, что вы тоже думали о лошадях, просто по какой-то причине не дописали». И он растянул губы в невинной улыбке. Вокруг Максима и Всеволода все замерли. Разве что прекрасные лошадки неторопливо перебирали своими высокими ногами, фыркая и тыкаясь большими губами в шею Максиму, которому они, как и многие на площадке, судя по всему, испытывали симпатию. «А что?» «А правильно!» — немного поразмыслив, протянул режиссер. «Ведь не таков Бористер, чтоб сразу смириться!» «Что ж, молодец, Максим! Выйдет из тебя режиссер, раз ты мой тест прошел!» Он по-отечески похлопал Полоцкого по плечу, лошадки недовольно фыркнули. «Это ведь экзамен был на профпригодность, так сказать!» Весьма довольный, что так успешно выкрутился, добавил Остроликий. «Только ведь нужна натура!» — задумался он. — Здесь же развернуться негде. Недовольно огляделся он. — Там, за стеной павильона, прекрасный сход к берегу. Прямо к воде на пару кадров хватит. Как раз и природа удачная, березы. Я выходил, смотрел, солнце уже над Волгой висит, и оно такое, в тему, огненно-рыжее. Получится, что мы с Верой как бы ему навстречу спешим, еще не зная, что нам на пути предстоит. И поцелуй можно было бы добавить как символ нерушимой любви на фоне воды, в которой небо отражается. Произнося все это, Максим смотрел куда-то поверх наших голов. Мне показалось, что эта сцена уже полностью нарисована его воображением, и я как будто даже увидела ее и неожиданно залюбовалась. «Что ж, прекрасно! Все именно так, как я и предполагал!» Невзначай, словно так и было задумано, подтвердил режиссер. «Приступим к репетициям! Пойдемте, глянем на этот берег!» И он первым направился к выходу, осторожно обходя смирных лошадок. На улице все рассеялись по местности, как муравьи. Максим с Верой обсуждали сцену. Трофимов, от которого требовался только полный невысказанной злобы взгляд им в спины, ушел к берегу Волги. Я, верная своим договорным обязательствам, держалась подле Всеволода, который, в свою очередь, пользуясь тем, что Елизавета Ричардовна почти единственная воспротивилась выходу на эту жуткую, по ее словам, жару, не отлипал от Веры. Котова же была воодушевлена изменениями и даже как-то возбуждена. «Ну что за отличная идея, Максим! И натура оживит кадр, и я буду эффектна!» Она заправила выбившуюся золотистую прядь волос за ухо. «Ты всегда эффектна!» На мгновение скосив на меня взор, преувеличенно громко заверил ее Полоцкий. «И поцелуй, думаю, уместен». Слова Веры прозвучали немного кокетливо, отчего Остроликий моментально помрачнел. «Конечно, уместен!» Не замечая настроения режиссера, поддакнул актер. «Сначала я покажу, что жду от эпизода, а затем уже глянем, как вы поняли мою идею». Сухо перебил их Всеволод и нетерпеливо дернул вороного коня за поводья. «Садись на своего, что встала!» Грубо бросил он через плечо поникшей Котовой, в глазах которой промелькнуло все то же выражение отчаяния. Покорно, словно идя на казнь, Вера взгромоздилась на белую лошадь. «Но!» — нетерпеливо скомандовал Всеволод после того, как трое помощников усадили его в седло. «Пшла!» На манер кучера прошипел он. «Но, миленькая!» Дрожащим голосом попросила свою лошадь Вера, но, видимо, актерская дисциплина довольно быстро возобладала над эмоциями, и уже через секунду она поравнялась с Остроликим и придерживала поводья. В этот момент мне показалось, что у самой воды за небольшим береговым уступом промелькнула какая-то тень. Мною овладело какое-то странное чувство, и, не раздумывая ни секунды, я направилась к конюшне, временно возведенной у стен павильона, где дожидались своего часа еще два скакуна. Я протянула одному из них для знакомства руку, в которой на ладони лежала маленькая конфетка, что я нашла в кармане. Осторожно погладила по жесткой гриве, не ощутив от животного враждебности, запрыгнула в седло. Без труда догнала я своего клиента, но близко подъезжать не стала. Легкий ветерок дул от них в мою сторону, поэтому я слышала недовольное ворчание мэтра киноискусства. «Волосы! Волосы-то растрепи, чтобы на ветру развивались!» Успевал на ходу корректировать кадр Всеволод. «У того куста на краю овражка! Тормозни для поцелуя!» Чуть хрипло добавил он. Вера судорожно сглотнула, но задала лошади указанное направление. Остроликий, похоже, чувствовал себя настоящим мачо. Он заправским наездником остановился подле куста, перехватил лошадь Веры за гриву и потянулся к ней, однако его рост не позволил это сделать, и он начал злиться. «Что ты застыла? Ты же любишь Святогора без памяти!» «Ну да», — осторожно подтвердила Котова. «Так и покажи страсть, выгнись навстречу, желай меня, бесчувственная дура!» — разозлился он, елозя в седле. «Сейчас, сейчас, я пытаюсь!» Мешкала Вера, и, судя по всему, как она ни старалась, очи ее благомилы не видели в маленьком, похотливом, пузатом человечке напротив никаких признаков мужественного Святогора. Тело ее деревенело, а глаза расширялись то ли от ужаса, то ли от омерзения. «Да чтоб тебя!» — вконец рассвирепел режиссер. В этот миг из-за кусточка, что служил натурой для сцены поцелуя, раздался громкий хлопок. Лошади заржали, а вороной скакун под Всеволодом с испугу рванул в сторону и понесся вдоль берега, совершенно не заботясь о наезднике, который чудом, удерживаясь за поводья, болтался на гладкой черной спине, крича от ужаса во все свое гениальное горло. Вере, очевидно, удалось удержать белую лошадь. Я же не дала опомниться своему гнедому помощнику, и едва раздался хлопок, и мой клиент понесся навстречу нелепой и страшной гибели, как я, сжав бока моей лошади для ускорения, умчалась в очередной раз спасать жизнь господину Астроликому. Если мой клиент был никудышным наездником, то я могу с гордостью считать себя его полной противоположностью. Занятия по верховой езде у нас в Ворошиловке не считались обязательным предметом, но я расценивала их как свой любимый факультатив. Лошади – животные чуткие, они как никто чувствуют меня и мои намерения, которые не таят для них угрозы, и после первых метров дистанции мы сливаемся в одно целое. Вот и сейчас нам удалось быстро настигнуть режиссера, но поравняться с ним не значит остановить бешеный галоп скакуна. Пульс мой участился, значительно опережая стремительный бег секунд, ведь скоро дорогу нам преградят деревья да заброшенная стройка, окруженная бетонным забором. А это значит, что, увидев препятствие, лошадь захочет сбросить наездника, не имеющего никакой власти над ней, как ненужный балласт. На такой скорости Астроликому вряд ли удастся осуществить мягкую посадку, а я не могла допустить такого пятна на своей безупречной репутации телохранителя. Я максимально подвела свою лошадь к боку вороного скакуна. В следующее мгновение я, полагаясь исключительно на крепость ног, отпустила поводья, освободила руки и, дотянувшись до режиссера, дернула его на себя. Ощутив значительную тяжесть его тела, я, мобилизовав свой, пожалуй, последний силовой ресурс, с неимоверным трудом перевалила почти бесчувственного Астроликова через круп моей лошади, которая немедленно сбавила темп, почувствовав непривычную ношу. Надо отметить, что и вороной скакун заметно замедлился, лишившись седока. Что ж, и люди, и лошади теперь были в безопасности. «Тпррррр!» — скомандовала я скакунам, весьма довольная результатом. Мы были далеко от съемочного павильона, поэтому я решила воспользоваться теми несколькими минутами для короткой передышки, прежде чем охранники банкира найдут нас на машине. «Ох!» — жалобно простонал Астроликий. «Больно!» — прохрипел он, как мне показалось, из последних сил. Я быстро соскочила с лошади на землю и помогла режиссеру спуститься. Чуть не лишивший его жизни скакун мирно щипал травку подле нас. На всякий случай я привязала обеих лошадок к дереву. «Что это было?» — просипел Всеволод, морщась от боли. «Лошадь понесла», — спокойно ответила я и осмотрела его бок, который он усиленно потирал. «Синяк будет, но ребра целы», — голос мой звучал по обыкновению бодро. «Синяк?» — слабо уточнил мой клиент и, сорвав рубашку, ознакомился сам с масштабами повреждения, которые, к слову, являли собой лишь небольшое покраснение, полученное в момент перемещения с вороного скакуна на мою лошадь. «Синяк — это меньшее из зол», — решила я пояснить сразу. «Какой ужас!» — Астроликий зябко поежился и натянул рубашку обратно. «У тебя выпить нет?» — неожиданно спросил он. «Вот уж чего нет, того нет», — развела я руками. «Жаль», — честно признал режиссер. «Даже подумать страшно, что могло произойти? Я же мог погибнуть, и все!» Наконец дошел до него смысл произошедшего. «Надо немедленно пристрелить этого гадкого убийцу!» Он посмотрел в сторону животного. «Убийцу наказать, несомненно, нужно», — не могла не согласиться я. «Вот только при чем тут лошадь?» «Как? А по-твоему, кто при чем?» — опешил режиссер, посмотрев на меня настороженно. «Тот, кто ее напугал. Тот, кто поместил какое-то взрывное устройство в кустах». «Что поместил?» «Не знаю, вероятно, обычную петарду. Взрыва ведь не было, только громкий хлопок. Как раз такой, чтобы лошадь напугалась», — позволила я себе порассуждать вслух. «Да ты понимаешь, что преступник должен быть экстрасенсом, чтобы предвидеть, где именно я предложу остановиться для поцелуя?» «Не обязательно, но в том, что этот человек должен быть хорошо знаком с киноискусством и вашим стилем работы, я абсолютно уверена». «Так ты кого-то подозреваешь?» — неожиданно проявил чудеса проницательности Всеволод. «Я всегда кого-нибудь подозреваю», — продолжила я откровенничать. «А может быть, ты просто набиваешь себе цену?» Вопрос Астроликова прозвучал как утверждение, и это мне сильно не понравилось, но я внешне оставалась совершенно спокойной. «И в чем причина такого заключения?» — только и спросила я. «В твоем контракте, кажется, за каждую предотвращенную попытку посягательства на мою жизнь тебе полагаются премиальные». К моему удивлению, он почти дословно помнил один из пунктов нашего договора. «Да, и что?» У меня уже давно выработался иммунитет против таких разговоров, так как клиенты встречаются разные, но по большей части все они люди обеспеченные, часто жадные и к своему капиталу относятся более чем трепетно, так что едва первый испуг после покушения проходит, они вместо благодарности начинают беспокоиться, во что им обойдутся мои услуги. «И ничего!» — зло буркнул он. «Но вот только не надо меня лишний раз запугивать про всякий взрыв пакеты, это буднично вворачивать. Пуганый я, нечего тут бравировать!» В этот момент из-за забора заброшенной стройки вырулила машина охранника Глеба. Остроликий дернулся и договорить не успел. «Евгения Владимировна, все целы?» — кинулся к нам Глеб. «А я сначала даже не понял, куда вы рванули на лошади, и что Всеволод Александрович не просто так поскакал вдаль, не сразу допер. Я-то думал, что это все делается по сюжету», — сбивчиво объяснял охранник, то и дело переводя взгляд с меня на режиссера и как бы даже ощупывая нас взором, видимо, на предмет увечий. Тем временем он продолжал. «Я кинулся к тем кустам, откуда вы рванули у берега. Я-то думал, что хлопок по сценарию и петарду с длинным шнуром поэтому туда запихнули. А уж когда я ее к павильону принес, тут мне этот, ну, который главного воина играет, и сказал, что никакого взрыва вроде как не должно быть. Ну, я, понятное дело, сразу за вами на силу нашел. Мобил-то вы не взяли?» «Ох», — наконец завершил он свой отчет усталым выдохом. «Петарда?» — растерянно пробормотал Остроликий. «Евгения, позвольте на минуту», — позвал он меня. «Слушаю», — осталась я стоять на своем месте, так как приблизительно догадывалась, о чем хотел завести речь режиссер, а от посвященного в истинные причины моего пребывания на съемках Глеба этого можно было не скрывать. Но он и сам все понял и предпочел отойти к машине, где, как я услышала по обрывкам доносящихся фраз, стал вызывать помощь для возвращения лошадей к павильону. «Я чего хотел-то?» Всеволод сам подошел ко мне, и в голосе его не было и следа былой подозрительности. «Вы уж извините, это я от нервов наговорил. Что уж скрывать, сильно я напугался, ведь опасность была смертельная!» — поднял он на меня виноватые глаза. «Именно такая», — подтвердила я очевидный факт. «Ну вот, а вы во всем оказались правы и спасли меня опять, и петарда это...» Он отвел глаза, видимо, не привык к подобным некомандным речам. «Да прекратите, я все поняла, и в конце концов пусть вас немного утешит, что я работаю строго в рамках контракта. Я все же не сдержалась от завуалированного укола». «Но я хотел бы добавить, то есть сказать...» — замялся режиссер, судорожно вздохнув и, наконец, решился. «В общем, в такой нервной обстановке я работать не смогу. Это отразится на качестве фильма, а я не делаю проходной материал. Каждая моя картина — это явление в киноискусстве». Опять включил он звезду, но быстро сбавил тон под моим насмешливым взглядом. «В общем, я готов полностью перейти в ваше подчинение до тех пор, пока вы не поймаете моего врага». «Извините, я уточню», — сразу решила я внести ясность. «У меня есть необходимость проверить некоторых людей, но сделать это, сидя подле вас в павильоне, как вы сами понимаете, не выйдет. И оставить вас одного я тоже не могу. Вариант один. Я сообщаю вам, где нам надо быть, а вы придумываете правдоподобную легенду для супруги и всех прочих и едете вместе со мной, не задавая никаких вопросов». «То есть как это? Я что, не буду знать, кого вы подозреваете?» — нахмурился он. «Нет, конечно». Остроликий задумался, но оба мы прекрасно понимали, что выбора у него не было. «Я согласен», — выдавил он ответ и пошел усаживаться в машину. «Я же осталась около лошадок, общение с которыми было для меня сродни антидепрессанту, который не купишь ни в одной аптеке. Я понимала, что замять информацию об очередном покушении не удастся, и полицию придется вызвать, тем более, что прецедент не первый. Но о моей героической роли во всем этом я потребовала умолчать, чтобы спокойно заниматься расследованием. Остроликий, надо отметить, значительно воспрял, когда я сообщила ему, что придется рассказать, как он в одиночку справился с обезумевшим скакуном и мастерски остановил его в роковую минуту, практически за секунду до неминуемой гибели. «Да что же это? С вами как свяжешься, так хлопот не оберешься!» Со справедливым упреком на устах вышел ко мне навстречу из машины Василий Авдеевич, утирая пот под фуражкой, но я остановила его грозным взглядом. На мгновение он замер, лицо его посуровило. Но прежде чем высказаться, он, видимо, вспомнив о моей конспирации перед съемочной группой, смягчился и остановился перед Остроликим, давая понять, что реплика адресована ему. «Вы так говорите, будто мы старые знакомые», — оскорбился режиссер. «Так, по крайней мере, не новые. Видимся-то не впервые», — по-свойски хлопнул ему по плечу майор. Остроликий просто остолбенел от такой фамильярности, он разинул рот и хватал им воздух, как рыба. Довольный произведенным эффектом, Василий Авдеевич резко сменил тон, заговорив совершенно по-иному. «Теперь по существу дела. В котором часу произошло покушение?» Он устремил в лицо Всеволода проницательный взгляд. Остроликий был явно не готов к началу разговора, глаза его то и дело возвращались к плечу, на котором совсем недавно лежала рука служителя закона, но застигнутый врасплох вопросом, он, похоже, растерял зародившиеся претензии. «Так как все произошло?» — терпеливо напомнил ему о себе майор. Всеволод тряхнул головой и, пытаясь сконцентрироваться, оглянулся на нас, всех свидетелей недавних событий. «Пройдемте в павильон, там нам никто не помешает». Заметив всеобщий интерес, настойчиво предложил Василий Авдеевич и первым пошел, давая понять, как следует поступить. Майор своим поведением публично продемонстрировал свое отношение к звездному статусу потерпевшего, сбил, если можно так сказать, излишний пафос, что перед буквой закона все равны и никто не застрахован от неприятностей, неважно, птицей какого полета он себя мнит. Остроликий удалился за Василием Авдеевичем. Я держалась невдалеке от входа в павильон, понимая, что мое присутствие на снятии показаний будет кстати, вот только идти следом не спешила, ожидая удобного момента, чтобы не привлекать внимания. «И борьбой владеет, и историю знает, и на лошади скачет, и сама красавица, и я подозреваю, что у этого перечня имеется продолжение». Максим, как всегда, не заставил себя ждать. «Есть, не сомневайся!» Не сдержалась я от прямого ответа, хотя догадывалась, что все это сильно смахивает на флирт. «А я и не сомневаюсь, я даже уверен, просто не могу мимо этакого алмаза пройти». Голос его источал мед. «Что ж поделать, придется пройти мимо». Я мило улыбнулась и шагнула в павильон, радуясь, что Полоцкий закрывает меня своей широкой спиной от остальных, праздно бродивших по лужайке перед входом. Мой неприятный ответ должен был отбить у Максима, по моему разумению, всякое желание когда-нибудь здороваться со мной впредь. А мне совершенно не хотелось сейчас продолжать нашу беседу, так как мысли мои были заняты совсем иным. А придумывать очередную легенду, отчего я оседлала лошадь и кинулась за Остроликим, не стоило. Майор не удивился моему появлению, а Остроликий, как и следовало ожидать, обрадовался. «Ну так и что это? Что за мотив у вашего недоброжелателя? Давайте, Всеволод Александрович, поднатужьтесь, вспоминайте, может, были какие-то угрозы или что-то еще настораживающее?» Продолжил допытываться Василий Авдеевич, кивнув мне на свободный стул. «Да я не знаю, не знаю!» Остроликий был близок к истерике. «Мне многие завидуют!» Взвизгнул он, но быстро взял себя в руки и с несдержанным презрением в голосе зло процедил сквозь зубы. «Бездарности!» «Ну вот, уже кое-что!» — повеселел Василий Авдеевич. «Кому вы перешли дорогу с этим фильмом? Может быть, финансирование перекрыли, забрав бюджет на себя, то есть на свое, как вы там говорите, творение?» Он приготовился записывать. «Нет, увольте! На праслину я возводить не стану!» Занял неожиданную позицию режиссер, и полицейский, и я удивились такой самоотверженности. Признаться, я, узнав подноготную киноискусство, утвердилась во мнении, что это мир, где человек человеку волк, но услышав из уст моего клиента, что он не станет высказывать подозрений насчет своих братьев по оружию, то есть профессии, я приятно удивилась. Однако я недолго пребывала в приятном заблуждении. Совершенно не зная моих мыслей, Остроликий тем временем продолжал говорить так, словно рассуждал вслух, позабыв о том, что он не один. «Конечно, Лыскин сильно расстроился. Он почти окучил вашего местного банкира на свое бредовое фэнтези. Но тут я влез, и с меньшими запросами, ведь мне удалось у Госкино значительные субсидии выбить, да еще там дорогу перейти за Хвастову. Но ведь это рабочий момент, я не могу даже подумать. что эти, несомненно, в чем-то талантливые люди таким грязным способом пытаются воздать мне за обиды. Астроликий откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Я с трудом сдерживалась от едкого замечания. Так жалко мне стало моих светлых и теплых мыслей, что я адресовала ему мгновение назад. «Так, Лыскин и Захвастов. Что ж, подумаем, поработаем», — задумчиво протянул Василий Авдеевич со скорбным вздохом, внеся запись в блокнот. Я хорошо понимала его настроение, а также то, что ему уж очень не хочется связываться с Москвой, посылать запрос, брать показания и вести всю ту довольно нудную работу по доказательству или опровержению в причастности к покушениям 2 метров режиссуры. Но и проигнорировать подозрения потерпевшего он не имел права. «Что-нибудь еще?» — немного неприязненно произнес майор. «Да вроде нет», — беззаботно пожал плечами Астроликий. «Тогда у меня все. Будем работать. Вы можете идти». Астроликий радостно вскочил, а я поднялась следом. «А вы, Евгения, останьтесь. Вы как Мюллер Штирлицу», — грустно пошутила я, но, стесненная профессиональными обязательствами, была вынуждена ответить. «Я, как вы понимаете, везде следую за клиентом. Если он свободен, то и я», — развела я руками. «Да понимаю, я понимаю», — неожиданно зло буркнул майор. «Просто хотелось бы обменяться мнениями, поделиться, так сказать, рабочими версиями». Он многозначительно кивнул на протокол. Конечно, я и без его красноречивых взглядов догадалась, к чему он клонит. Похоже, Василий Авдеевич готов был ухватиться за любую версию, которую я имела на сегодняшний день, если, конечно, сочтет ее резонной, лишь бы не развивать муторную деятельность, связанную с новыми фигурантами в деле. «Если с глазу на глаз, то вечером мы будем в гостинице. У вас же никаких планов, Всеволод Александрович?» Все же решила уточнить я, хотя и помнила наш новый уговор с Астроликим, что теперь он согласен меня слушаться. «Но...» — приготовился возмутиться он, и тут весьма кстати из конюшни позади павильона раздалось бодрое лошадиное ржание, услышав которое, мой клиент сник и весьма покорно ответил. «Да, да, конечно. Я буду отдыхать и никуда не денусь от вашего бдительного ока. Тогда я подъеду, как всех опрошу». «Конечно, Василий Авдеевич, я думаю, что наша беседа пойдет всем на пользу», — честно сказала я, сразу решив, что помощь полиции будет неоценима. Одна я, даже в компании помощников, не смогу понять истинные причины присутствия мужа Веры Котовой и одновременно выяснить, что за тайны окутывают чету Астроликих. Так что пока все складывалось как нельзя лучше. Всю недолгую дорогу до гостиницы мой клиент пребывал в состоянии глубокой подавленности. Похоже, осознание происходящего вокруг него только сейчас, наконец, дошло до него. Я не лезла с расспросами, и так понятно, что он подозревает, причем скорее из личных амбиций, нежели опираясь на какие-либо факты, своих конкурентов по профессии. Меня же не покидало ощущение, что мотив у преступника банальный – это либо деньги, либо ревность, либо месть, либо все вместе. Хотя на такую удачу я не рассчитывала. В случае, если все эти 3 аспекта сходятся, злоумышленника найти гораздо проще, так как велика вероятность, что он выдаст себя сам. Мне не терпелось ознакомиться, чем занималась мадам Астроликая в наше отсутствие, так как покинула она площадку раньше. На этот раз в номере она нас не встретила. Всеволод на всякий случай громко уточнил с порога. «Лиза, ты дома?» И, не получив ответа, расслабленно улегся на диван. Проверив его апартаменты на предмет подозрительных явлений и ничего не обнаружив, я поспешила к себе, к компьютеру, добросовестно записавшему все показания с камер. На этот раз мне не повезло. Похоже, супруга режиссера не возвращалась, а это значит, что в данный момент мне оставалось только продолжать наблюдение и ждать. Елизавета Ричардовна появилась к ужину. «Севушка, спустимся вниз поесть или закажем в номер?» Поинтересовалась она от дверей так буднично, словно отлучалась на секунду. «В номер закажем», — буркнул он, не отводя взгляд от монитора компьютера, но вдруг встрепенулся. «А где ты, собственно, была?» Я буквально вся обратилась вслух, так как мощности жучка едва хватало, чтобы разбирать слова. «На маникюре? Я же тебе говорила перед уходом, что записалась». Не дрогнув ни одним мускулом на лице, ответила Елизавета Ричардовна и для убедительности отвела руку, встав под люстрой, чтобы полюбоваться ярким сиянием лака на ногтях. Удовлетворившись объяснением, Всеволод вернулся к монитору, а я задумалась. Что-то не давало мне покоя, а я не привыкла оставлять подобные моменты без внимания, полагая, что именно таким чувством беспокойства и проявляется интуиция. Первым моим порывом было пересмотреть запись с камеры видеонаблюдения. И так как дневная съемка ограничилась видами пустого номера, я перемотала на утреннее время, на момент сборов супруги Астроликова на съемки, и почти сразу все стало на свои места. После душа, макияжа и облачения в шелковый костюм Елизавета Ричардовна самолично и весьма умело нанесла на свои длинные ногти лак. Сверившись со свежей вечерней записью, где она любуется на абсолютно такой же цвет лака, якобы нанесенный маникюршей, я убедилась, что мадам Астролика продолжает привирать. Обдумывая все это, я автоматически проверила состояние своего маникюра и с удовлетворением убедилась, что ручки мои смотрятся такими ухоженными и холеными, словно я была не телохранителем, а изнеженной светской львицей. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Поощрила я себя мысленно цитатой и опять всецело сконцентрировалась на наблюдении за клиентом. В самый разгар пиршества моих подопечных, за которым я следила, также сидя за ужином в собственном номере, в дверь моей комнаты раздался короткий какой-то деловой стук. «Входите, Василий Авдеевич!» Накрыв металлической крышкой уже пустую тарелку, предложила я и потянулась, пребывая в некотором сытом расслаблении. «Спасибо, Евгения Владимировна, но как же вы узнали, что это именно я пришел?» — слегка удивился он. «А вы как думаете?» — насмешливо вскинула я одну бровь. «Да я и не думаю, уж и так все ясно», — скользнув быстрым взглядом по монитору ноутбука, на котором, как в калейдоскопе, мелькая, чередовались картинки с разных камер, ответил он. «Ну а как же права человека?» — решил он меня подловить. «С ними полный порядок, клиент сам одобрил все эти меры». Я была невозмутима. «Да это я, собственно, так. Вот бы нам такой карт-бланш!» — мечтательно протянул он. «А то пока все разрешения должным образом оформишь, преступник уже на Гавайях будет». «Да», — протянула я сочувственно, вздохнув. «Да вы присаживайтесь», — указала я на единственное кресло в номере, первой опустившись на краешек кровати так, чтобы не терять из вида ноутбук. «Спасибо. Я это к чему про разрешение-то?» — засуетился он, зашелестел какими-то бумажками в портфеле. «Задержался вот, специально ждал результатов экспертизы твоей бутылки». «И что там?» — нетерпеливо перебила я. «Сама посмотри, а мне пока чего-нибудь попить бы». «Конечно, сейчас организую». Я тут же заказала бутылку коньяка и довольно плотную закуску в номер. Я уже давно выучила вкусы практически всех полицейских чиновников в городе, и то, что слово «попить» имеет не такой невинный смысл, и то, что за целый день нагруженной работой майор вряд ли толком успел сживать бутерброд, я также знала наверняка. А потому, как тепло заолели его щеки при появлении официанта с нагруженным аппетитной снедью под носом, я определила, что первый ход остался за мной. Заключение экспертизы не явилось для меня сюрпризом. В бутылке были найдены следы препарата, вызывающего сердечный приступ. «Что молчишь?» Василий Авдеевич уже утолил первый голод и с интересом следил за мной, иногда отпивая маленькими глоточками коньяк из пузатой рюмки. «Да думаю! Понимаете, насколько я знаю, этот препарат в таком количестве, он же не приведет к летальному исходу, если у человека здоровое сердце. А посему мне не очень понятно, на что рассчитывал преступник, когда затевал эту опасную авантюру с передачей бутылки. Он же мог засветиться и при этом не достичь желаемого результата», — задумчиво рассуждала я вслух. «Да?» — Василий Авдеевич, похоже, не знал об этих тонкостях. «И что?» — не постеснялся он спросить, хотя обычно полицейские, да и вообще мужчины, пытаются всячески скрыть свое незнание и зачастую делают вид, что это для них не новость. «Мне кажется, что прежде чем делать выводы, нам нужно уточнить кое-что». Майор подкупил меня своей искренностью, и я охотно делилась с ним своими мыслями. «Надо выяснить о состоянии здоровья Астроликова». «И неплохо бы и всех остальных участников вечеринки», — подхватил Василий Авдеевич, весьма довольный, что наконец уловил направление моих мыслей. «Неплохо-то оно, конечно, но это только вашими силами можно устроить. Для меня, как вы сами понимаете, клиент и его безопасность на первом месте». Радуясь, что можно открыто делиться мнениями, проговорила я. «Это само собой. Я, собственно, для того и подъехал сюда, а не вызвал в отдел, так как визит мой скорее товарищеский». Он быстро огляделся, словно хотел убедиться, что нас не подслушивают, и, понизив голос, доверительно продолжил. Мне гибель этого киношника на участке ни к чему. Может, такая волна из Москвы пойти, что я стану не начальником местного отдела, а помощником следователя где-нибудь в Сибири. Сейчас не ссылают. Зато с должности снимают, да еще и в звании понижают. А мне до пенсии всего ничего. Я рисковать не могу, посетовал он. Я понимаю. А знаешь, Евгения Владимировна, раз уж разговор сам выводит, может, отложим ненужные церемонии и поговорим, что называется, по-мужски. Дело-то, в конце концов, одно тянем. Допив одним глотком остатки коньяка в рюмке, решился он. Что ж, я и сама хотела предложить, не стала я ходить вокруг да около. У меня есть подозрения, есть некоторые предположения, но, как вы сами понимаете, чтобы выйти на верный след, мне их все надо проверить, а сделать это, образно говоря, имея на руках напуганного клиента, не получается. Дождавшись понимающего кивка майора, я продолжила. Так вот, перейду к делу. Я притянула к себе ноутбук и, оставив картинку из номера Остроликова, в одной части экрана, во второй открыла увеличенную фотографию посетителя в кафе. Это муж актрисы Веры Котовой. У меня есть неподтвержденные сведения, что у нее была связь с Остроликим. Этот снимок сделан в тот вечер и за несколько минут до вручения уже известной вам бутылки, в которой экспертиза определила наличие вредоносного препарата. На площадке о приезде супруга Котовой ничего не известно. Вера ведет себя так, словно его не видела. Хорошо бы проследить за ней, чтобы установить, так ли это. А также, в идеале, выйти на самого Николая, так зовут ее мужа, и, не спугнув его, понаблюдать за ним. Ведь пока нет никаких оснований, чтобы его задерживать. На бутылке отпечатки только официанта, мои и Остроликова. То есть ты думаешь, что этот муж решился убить режиссера из ревности? Подался вперед майор. Я пока воздержусь от заявлений. Дождемся первых результатов. Мне не свойственно делать поспешных выводов. Я предпочитаю опираться на конкретные факты. «Как ни крути, а ведь эта версия рабочая», — повеселел Василий Авдеевич и щедрой рукой налил себе в рюмку порцию янтарной жидкости из бутылки. «А что еще?» — его глаза азартно блеснули. «Ну же, Евгения!» «Еще есть несколько странностей, но главная из них, пожалуй, одна», — слегка поразмыслив, произнесла я. «Супруга Остроликова куда-то тайно ездит, причем предварительно всегда прихорашивается, а на все вопросы мужа, где она была, придумывает вполне правдоподобные объяснения. Но я чего-то ей не верю». «Оно и понятно, с такой-то техникой». Он многозначительно кивнул на мой ноутбук. «Увы, она бессильна вне стен гостиницы, но я уже решила, как поступлю в следующую отлучку Елизаветы Ричардовны». «Да, тут, пожалуй, ты уж сама. У меня нет столько ребят, чтобы за всеми установить слежку, сама понимаешь». «Да я понимаю, поэтому здесь помощи не прошу. Пока, по крайней мере», — честно призналась я, так как с одной слежкой мне справиться было по силам. «Что ж, славно, на то мы порешим», — довольно потер руки Василий Авдеевич. «Поеду я, отдохну, а за угощение спасибо». Он скользнул нежным взглядом по початой бутылке коньяка. «И вам спасибо!» Я поднялась, достала из тумбочки пакет и уложила в него оставшийся напиток. «Будем держать друг друга в курсе!» Майор без тени смущения забрал из моих рук булькающую поклажу и бодро вышел в коридор.